Глава третья. Высокая встреча. Быстро миновав слободку, сотник с сыном подбежали к воротному посту, где их уже ждал вестовой из штаба. «Господин майор, весь штаб в сборе. Получена весть от гонца с дальнего селигерского дозора. В нашу сторону идут около 300 гриди, а двуконь. При знаменах князей Ярослава Новгородского и Давыда Торопецкого. Ждать подхода к усадьбе их можно через 3-4 часа», — докладывает вестовой штаба курсант учебный капрал воинской школы Петр. И, опустив правую руку от берета, парнишка сделал шаг в сторону, освобождая проход. «Вольно, капрал, свободен». И сотник направился в избу, чтобы привести себя в порядок и затем спешно прибыть в штаб. Ребята в это время, обнявшись, присели на скамеечку с внутренней стороны поста крепостных ворот и оживленно беседовали. Мальчишки дружили еще с курсов молодого бойца, с того самого памятного дня, когда за глупую драку с Ленькой их обоих с Петром чуть было не выперли из Андреевского. И не последнюю роль в том, что они все-таки остались, сыграло личное поручительство георгиевских кавалеров и сверстников Митяя с Мараткой. 2 года прошло уже с тех пор, и столько воды утекло за это время. Оба они были уже курсантами 3-го курса воинской школы, и каждый теперь сам командовал своим учебным подразделением. Митяй тянул лямку помощника командира 1-го учебного взвода. Петька же был командиром учебного десятка во 2-м взводе его друга Маратки. «Так и не решил к себе ехать, Петь?» — сочувственно глядя на товарища, спросил Митяй. «Да нет. Ну что я на родную пепелищицу смотреть буду? Всех своих похоронил достойно еще на прошлых летних каникулах. Братишка с сестренкой совсем малый у нас тут, в поместье рядышком, на хуторе, тетки Прасковьи. Нет уж, я лучше здесь пригожусь. Вон, вестовым при штабе быть на время отпуска доверили. Тоже, та еще служба Митяя, я тебе скажу». И мальчишка сокрушенно покачал головой. «За дежурные сутки порой так набегаешься, что потом спишь без задних ног, как убитый. Да у нас, вон, посчитай, половина ребят никуда не поехали. Что уж там, в основном ведь в школе сироты учатся. И я вот, выходит, теперь им стал». «Да брось ты, Петь, ну что ты говоришь? Какой ты сиротат? У тебя, вон, мы есть. 100 братьев по школе будет, считай. А тетка Прасковья тебя вообще как за родного сына посчитает. Не нарадуется, вон, что вы все с ней породнились. Ты для нее за первака теперь, помощник самый главный. Каково ей без дядьки Назара-то дальше жить? Уже и сама старенькая, твоих младших вон приветила, молодец, нянчится, а тут и ты ей самый помощник. Да и ей самой есть для чего теперь жить». «Ну, это да, все верно, родное все тут. Еще бы с вражиной той посчитаться, что мое селище на Ладоге спалил, да всех его жителей посек без жалости. Вообще тогда было бы хорошо, Мить. По всему выходит, что Ейм свой набег делала, да и 2 шведских дракара по Ладге в то же самое время рыскали. Это явно они неспроста там рядышком крутились. Ладно, и вправду, в свое время всем им наши слезы да кровушка отольется. Встретимся еще». И Петька до боли сжал рукоятку своего меча. «Ладно, Митяй, спасибо тебе. Побежал-ка я к штабу. Сейчас, небось, еще поручений целыми горстями насыпят. Не зря вон все командиры спешно собираются». И, вскочив со скамейки, Петька затрусил в сторону главного 2-этажного здания поместья. За большим столом уже собрался весь высший совет бригады. И с приходом сотника посыпались доклады. По всему выходило, что дальний дозор отследил перемещение большого воинского отряда еще задолго до начала земель поместья. Где-то возле озера Селигер под стягами князей Ярослава и Давыда шло сейчас более 300 отборной конной гриди. Дружинников, составляющих личную охрану высших лиц Руси, прекрасно вооруженных и экипированных. Врага с этой стороны Андреевская не ждала, но, как и положено, в это неспокойное время было оно всегда настороже и сохраняло здоровую боевую подозрительность. Поэтому был отдан закономерный приказ в поместье объявить тревогу и подготовить все наличные силы к бою. Все гражданское население срочно укрыть в лесных схронах. Материальные средства в крепость пока не прятать, а ждать дальнейшего развития событий. Более половины личного состава бригады в связи с массовыми летними отпусками находились в это время в отлучке. Поэтому ударный кулак набирался небольшой, что-то где-то около 3,5 сотен конницы. Крепостная полусотня занимала свои места на стенах, а степная полусотня со взводом разведчиков «Ворона», спешно оседлав коней, уже вылетела навстречу нежданным гостям. «Выяснить и установить, кто и с чем к нам сюда такой сильный да незваный едет. Поулыбаться и проявить вежливость, если добрый друг. Осыпать стрелами и арбалетными болтами, задержать сколько можно, если это коварный враг». Такова была задача у передового заслона. Поместье изготовилось к бою. «Я же говорил тебе, Давыд, нас тут уже давно ждут. Вон, поди, от самого Селигера не отсвечивая ведут дозорные Андрея Ивановича. Небось, еще пара-тройка часов, и глядишь, сюда передовая сотня подскочит, чтобы тут нас перенять да в полон взять». И Ярослав раскатисто засмеялся, представив, какая суета сейчас стоит в усадьбе у его друга-сотника. Князь был озорной, и посылать вперед себя вестовых с предупреждением о своем высочайшем посещении сих отдаленных мест не захотел. Как сказали бы 7-8 столетий спустя, пусть для всех наш приезд будет сюрпризом. Под Ялжевицами, на броде через реку Поломить, навстречу из береговых кустов вдруг выехал знакомый по былым сражениям заместитель сотника по разведке дядька Ворон. И, привстав в стременах, громогласно закричал. «Здравы будьте, славные витязи! Князья русские Ярослав Всеволодович и Давыд Мстиславич! Поместный боярин батюшки Великого Новгорода, командир Андреевской бригады Андрей Иванович, велел мне недостойному передать вам, ваше сиятельство, что уж больно шибко заждался он таких высоких гостей у себя. И все это у него готово давно к самому, что ни на есть, высокому приему доблестных князей». «К высокому приему? Как же!» — усмехнулся Давыд, покашливая. «Вон нас, как из кустов, чуть ли не целая сотня самострелов встречает. И гостеприимно так выцеливает. Да небось уже пара сотен ваших лишаков с самострелами по окрестным кустам нас тут ползком обкладывает. А то я не помню, как вы, Литвин, в моем княжестве с коней ловко ссаживали». И снова резко закашлялся. Вид у Давыда Мстиславича, в отличие от крепкого Ярослава, право слово, был не очень. Сказывалось тяжелое ранение, полученное в битве с литвинской ратью позапрошлой зимой на Усвятском льду. Тогда копье шляхтища пробило все защитные доспехи князя и, словно расколов ребра, вошло ему в легкое. Буквально чудом сотнику удалось вырвать с того света Давыда, ибо с такими ранениями в этом времени попросту не выживали. Но полностью восстановить здоровье раненого не получилось, о чем и говорил его сероватый цвет лица, видимая слабость да непрестанное покашливание торопецкого князя. «Ну что, Фотич, так и будем у брода стоять? Или тебе время велели потянуть, да полюбезничай с нами подольше?» — подмигнул командир Андреевской разведки Ярослав. Ворон усмехнулся и громко свистнул. Из всех прибрежных кустов и деревьев, как горох, посыпались бойцы передового заслона, закидывая на бегу за спину луки и самострелы, и заскакивая на лету на коней, выведенных из густых зарослей. Лица некоторых бойцов князьям были знакомы. Вот сотник степной сотни Берендей Азад со своими сыновьями, взводным Ренатом и курсантом воинской школы Мараткой. Вот заместитель степного сотника Мугатар и разведчики Севастьян с Родионом. Знакомых лиц тут было много, и, выстраиваясь в общую походную колонну, со всех сторон теперь слышались приветственные крики, шутки да подколки с громким смехом. Встретились боевые товарищи, не раз прикрывающие друг другу спину в бою и изрядно уже пролившие свою и чужую кровь на одном ратном поле. Через 3 часа марша показался небольшой острожек с пристанью возле устья Ямницы, что впадает в полноводную Поломить, а там уже и до самой усадьбы было недалече. На большой поляне перед въездом в Андреевское стояли в парадных расчетах 3 сводные сотни бригады и ратные воинской детской школы. Развивались на ветру стяги, высилась боевая красная хоруквь с нерукотворным спасом на образе. Все воины в строю были в начищенных до блеска доспехах, при парадном облачении и при оружии. После командиров и знаменной группы стоял бригадный оркестр, которым командовал Владислав, ветеран, потерявший руку в сражении на Усвятах, но, главное, не потерявший самого себя, и нашедший теперь свое место в строю рядом с ратной сталью и музыкой. «Бригада, равняй, смирно! Равнение на середину!» И к голове походной колонны от замершего строя направился с торжественным и серьезным лицом командир бригады Андрей Иванович Сотников. Сотник, как звали его многие по давней привычке. Не доходя трех шагов до князей, комбриг резко вскинул правую руку к своему зеленому берету и доложился перед высшей воинской властью Новгорода. «Светлый князь Ярослав Всеволодович, бригада из сводных сотен Андреевского поместья для торжественной встречи построена!» Князь Ярослав спрыгнул с коня, бросив поводья порученцу, и крепко перед всем строем по-братски обнял сотника. «Князь, окажи честь, поприветствуй бригаду и обойди строй. Ждут воины», — тихо проговорил Андрей, кивнув в сторону замершего строя. Ярослав мгновенно все понял и вышел на середину. «Здравствуйте, андреевцы, славные русские воины-витязи!» Сотни еле заметно шевельнулись и мощно, дружно рявкнули. «Здравия желаем, ваша светлость!» «О как!» — удовлетворенно крякнул князь. «Благодарю вас за славную ратную службу отчизне!» «Ура! Ура! Ура!» — разнеслось окрест. И по особому знаку сотника бригадный оркестр неожиданно для прибывших заиграл бравурный военный марш. Ярослав вышагивал вдоль замершего и стоявшего на вытяжку строя и вглядывался в справных воинов. Вглядывался и находил среди них многих, с кем довелось ему прошлой зимой, стоя плечом к плечу, заслонить дорогу вглубь Руси для многочисленного врага. А затем встать с ними насмерть, в битве на Усвятском льду, преградив откатывающимся литвинам путь назад, и разгромить там их наголову, покрыв себя вечной славой в веках. Знал Ярослав, что означают красные и золотые полоски на груди у многих стоящих тут воинов, знаки ранений и тяжких увечий, и что значат эти серебряные крестики, ордена, да блестящие кругляши на цветных ленточках, медали, как высшая форма награждения за проявление отваги и доблести воина. Знал и гордился, понимая, что пусть хоть как самостоятельная боевая единица, а все же эта бригада есть одно целое со всем русским воинством. И не посрамит она его славу, но только лишь приумножит, если придется. И, стоя уже в свите вместе с князем Давыдом, наблюдал, как с лихим посвистом проходят мимо них сборные сотни, втягиваясь головными в дубовые крепостные ворота и поют задорную солдатскую песню. «Солдатушки, браво, ребятушки, есть у вас родная, есть родная мать нам дорогая, наша святая!» Слитно грянуло в ответ, запевали колонна. «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваша слава?» В ответ: «Наша слава, русская держава, вот где наша слава!» И понесся над усадьбой залихватский припев, подхваченный сотней голосов. «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Раз поет, два поет, три поет, канареечка жалобно поет». Так общей колонной втянулись в крепостные ворота, где уже спешившиеся воины перемешались между собой и начали знакомиться, обниматься с уже знакомыми, шутить да подначивать друг друга. Началась обычная в таких случаях суета встречи. Высокое же начальство проследовало по приглашению сотников в штаб, чтобы пока на свежем воздухе накрывались общие столы, можно было бы поговорить с глазу на глаз и определиться с планами на ближайшее будущее. Андрей, уже в штабе, не на глазах у всего воинства, обнялся с Давыдом Мстиславичем и со всеми ближними командирами прибывших, отметив про себя бледность торопецкого князя. Каждого прибывшего обнесли крынкой с холодным резким квасом. С жары и долгой дороги самое то. Затем уселись за общий стол. Андрей по праву хозяина представил командование своей бригады. Первого заместителя Климента, начальника разведки Ворона, начальника штаба Филата до тыла Лавра. Ярослав Всеволодович взял слово, поблагодарил всех за торжественную встречу и дал пояснение своему столь неожиданному для всех прибытию в поместье. В граде Киеве традиционно главный на Руси престол занимал представитель смоленских Ростиславичей Владимир Рюрикович. По его инициативе собирались нынче русские князья, чтобы вновь попытаться договориться о прекращении постоянных междоусобиц, борьбы за власть и земли, а также попытаться объединить основные воинские силы перед лицом постоянных вражеских угроз со стороны недружественных соседей. Но, как это часто случается среди сильных мира сего, каждый князь был озабочен только своими делами и целями. Диалога опять не получилось, а многие властители вовсе не явились на зов великого киевского князя, попросту проигнорировав его. Да и власти, в общем-то, киевский князь, как раньше в старину, уже не имел. Центр силы русской земли все больше смещался на север, в земли Владимира Суздальского княжества, к которому были близки и зависимы такие крупные, как Ростовское, Переяславское, Ярославское, Костромское, Тверское, Муромское, Галицко-Дмитровское и несколько других более мелких княжеств, а также признавали номинальную зависимость и несколько других княжеств, в том числе свободолюбивая Новгородская республика. Вот и переместились во Владимир после общего съезда 12 князей, что были в орбите его политики. Там-то и удалось договориться и решить свои территориальные споры, наметить ряд династических браков, решить многие другие вопросы, а главное — наметить ту политику и направление развития активно укрепляющейся северо-восточной Руси. И первой задачей сейчас было отбить военный натиск западных держав, немецкого Тевтонского ордена крестоносцев, шведского и датского королевств, несущих к нам на кончиках своих мечей западную католическую веру и свое понимание жизни. Не допустить уничтожения и поругания родной православной веры. При всем при этом не просто отстоять свои земли, а напротив, расширить свое влияние в Прибалтике и на сопредельных с племенем Кареллы и финских территориях, племен Йеми и Суми. При решении этих вопросов вернуть соседнее Полоцкое княжество в орбиту русской политики, оторвав его от влияния литвин. Им же дать понять, что Русь сильна, как и прежде, и пытаться выступать против нее смерти подобно. Как это уже только недавно, в общем-то, и было продемонстрировано на льду у Святского озера. С востока угрозы пока не ждали, надеясь, что монголы навсегда ушли или хотя бы на очень долго погрязли в войнах с далеким востоком и югом. И им теперь не будет дела до какой-то там Северной Руси. Все это было понятно, как и понятно желание князей собрать воинскую силу в единый кулак. А вот тут сотнику нужно было сделать все, чтобы как можно дольше оставаться самостоятельной боевой единицей. По большому счету, никому из высших мира сего ведь не было дела до отдельной Андреевской бригады с такой заботой и трудом, взращиваемой им. В общий строй ее. А такую же многочисленную ораву вражеской рати, что идет стеной напротив. Одна-две таких битвы источится его бригада, истечет вся кровью в ближних рубках сражениях. Поэтому выполнение боевых задач сотник видел не так, как многие военачальники этого мира. Тактика его действий была в максимально эффективном использовании имеющихся сил, всех их навыков и оружия. А самое главное — в минимальных для этих сил потерь. Враг же должен был их нести несоизмеримо больше. Он должен был быть на голову разбитым и получать в итоге общее стратегическое поражение. И все это следовало мягко внушить всем высшим представителям местной власти, а в нашем случае Ярославу Всеволодовичу, князю, возглавляющему военную силу всего Великого Новгорода. Поэтому делаем это ненавязчиво, исподволь и аргументированно. А какая может быть лучшая аргументация, как нетрадиционная баня, немного хмельного и благожелательная беседа старых боевых товарищей? Рецепт надежный и проверенный еще по той прошлой жизни майора Сотникова. И не просто банька, а баня с большой буквы. Детище Андрея, русского мастера гончарных дел Осипа и великого греческого умельца, практически ученого этого времени Аристарха Константиновича, коего злые и завистливые языки называли просто и пошло «печник». Спроектирован и отстроен банный комплекс был наподобие старинных римских терм. Это, конечно, не огромнейшие термы римских императоров Трояна или Агриппы, но, уступая им по размерам и по внутреннему качеству отделки, бани Андреевского дополнили общую мысль нагрева полов, стен и бассейнов своими особыми новшествами, взятыми из лучших банных традиций народов мира. Были тут отделения русских бань и финских саун с внутренней деревянной отделкой и различаемых в основном только по температурному режиму, поддерживаемому в парной. Финская парная была значительно жарче, а главное, намного суше русской. Но зато в русской парной был веник. Народное изобретение, пришедшее к нам от мудрых предков из глубины веков. Использовался он для банного, венечного массажа тела, обрызгивание кипятком каменки, нагнетание пары и, конечно же, для создания своего особого банного и ароматного духа. Плеснешь на раскаленные голыши горячим настоем из целебных лесных трав, зашипит, расходясь от них облако ароматного пара, проникая во все поры легкие бронхи парильщика. И выходит из тела с каждым хлестом веника вся немощь и хвороба. Парьтесь, дяденьки и тетеньки, и деток к бане приучайте, повышайте свой иммунитет и набирайтесь здоровья, Бог вам в помощь. Какие только веники не ладили для бани. Березовые, дубовые, липовые и ольховые, пихтовые да крапивные, из рябины и пижмы. И каждый из них имел свои особые медицинские, восстанавливающие и укрепляющие здоровье свойства. Вот и сейчас, напарившись от души в жаркой парной, Андрей с Ярославом бухнулись с разбега в бассейн с прохладной водицей. Лепота! Давыд, по совету хозяина, сидел в это время во влажном теплом хамаме восточной разновидности бани и вдыхал пар от специально подобранного травяного легочного сбора. Вот уже 10 минут, как его отпустил постоянно душивший и изматывающий тело кашель. Лицо Мстиславича опять порозовело, и дыхание вновь, как и до тяжелого ранения, стало ровным и глубоким. — Ох, Андрей Иванович, не как кудесник ты. Такое чудо чудесное создать! Мне после таких бань уже и снова жить захотелось! — расслабленно произнес торопецкий князь. Думал, признаться, немного мне на белом свете осталось. Дышать тяжело стало и в груди постоянно болит. Неужто рано еще по гости думать? — Давыд Мстиславич, — задумчиво произнес Андрей. — Ранение твое тяжелое. Я же сам тебя на месте правил и лечил в тот первый месяц под усвятами, что мы к уходу домой готовились после той битвы. Так-то вообще чудо, что ты жив остался. Литвинское копье всю грудину твою разбило, и, пройдя дальше, само легкое порвало. Думал вообще, что ты кровью истечешь. Прости меня, Андрей Иванович, прости, не жалуюсь я. Ты меня с того света на усвязком льду вытащил. До скончания своего века за тебя и сам я, и близкие мои будут молиться. Так-то хоть дела свои смог привести в княжестве в порядок. Наследника лишний год удалось к самостоятельной жизни подготовить. Тут ведь уже и каждый день бывает в радость. Прости, что перебиваю тебя, княже, но ты никак уже на тот свет собрался? Так рано тебе еще? Нахмурившись, произнес сотник. Видишь, если после этих вот сегодняшних разовых банных процедур даже тебе полегчало, так выходит и вовсе не безнадежно все. Просто тебе, пресветлый князь, нужно особое, постоянное, длительное лечение, а ты вон скачешь без отдыха за такими-то вот витязями вдогон. И он кивнул на довольно ухмыльнувшегося новгородского князя-богатыря Ярослава Всеволодовича. Торопецкий князь виновато опустил голову, понимая всю справедливость сказанных слов. Ведь то же самое ему не раз уже говорил сотник, еще тогда, когда ухаживал за ним раненым. Выходит, он сам не внял его словам и понадеялся, как обычно, на русскую авось. Ведь и так же заживают раны. Да и как было беречься, когда на него столько дел навалилось разом после недавнего литвинского нашествия? Нужно было срочно восстанавливать разоренное княжество и крутиться там, как белка в колесе. Как-то не до себя уж тут было. Вот ты загнал себя, что дальше уже некуда. Один вон погост впереди. «Помоги, Андрей Иванович, Христом Богом прошу! Давыд Мстиславич, как брат мне! Сколько лет он отважно обороняет землю русскую от врага в своем княжестве! На тебя теперь только одна надежда! Ты ведь настоящие чудеса творишь в лекарском искусстве! Сам все своими глазами видел!» Просительно смотрел ему в глаза Ярослав. «Но мы уж не поскупимся, Иванович, отблагодарим! Что хочешь для себя, проси!» хмыкнул Андрей. «Не в благодарности дело, пресветлый князь. Я ведь и сам Давыда Мстиславича люблю и уважаю. И сделаю все, что только в моих силах будет, даже не сомневайся. Однако ведь многое зависит и от него самого. Надобно будет ему сделать такое лечение, которое будет беспрерывно продолжаться не один месяц, не два и даже не три, а может быть целый год и даже еще чуть больше». И все это время он должен будет беспрерывно находиться в этой усадьбе и под моим постоянным приглядом, ну или же перед глазами других моих лекарей. И при этом будет беспрекословно соблюдать все строгие требования и принимать не всегда приятные зелья. Есть ли такая возможность у него? Ведь обязанности властителя своей земли, военачальника и прочие другие многие обязанности постоянно над ним, как над властителем земель, тяготеют. Торопецкий князь помолчал, вздохнул и ответил. «Не боюсь я уходить на тот свет, хоть и мало пока пожил на этом, да однако же весьма славно и полезно для Отечества, как мне кажется. Одно вот только плохо. Всеслав мой пока совсем мал, 12 годков ему всего. Не готов он еще княжью власть принять». Ни знаний, ни жизненного опыта, да и ни воинского умения, ничего у него пока нет. Так, дитён совсем неразумное. Мамка да бабка уж больно его занянчили, пока я все по дальним походам с дружиной ратился. Да вот, видно, и я пережалил слишком мальца, все-таки двух деток. От хворобы схоронить нам с моей Анной пришлось. Занянькили вот, видать». «Давно уже его пора к серьезной воинской службе приучать, а то так и будет все за мамкин подол держаться. Отсюда и личная просьба у меня к тебе, Андрей, будет. Возьми ты его в свою воинскую школу на обучение. Много я о ней хорошего слышал и знаю, что не забалуешь там особо у себя. Пусть же наравне со всеми растет в воинских трудах и заботах, своим потом и кровью ратную науку постигая». И коли все же возьмешь княжича, так требуй с него больше, чем со всех остальных. Безо всякой скидки на его княжью кровь, хоть сяки или на хлеб воду сажай Славку за любую малейшую провинность. Тише, тише, князь, ну что ты в самом деле так разволновался? Детей у нас не секут. В школе это строжайше запрещено. Наказаний же и так без того с избытком хватает. Да и наказание это ведь не главное. У нас ведь как? Сам коллектив своих курсантов воспитывает. Сословных делений в воинской школе также и в помине нет. Все отроки перед присягой и наставниками там равны. Что уж говорить. Привози своего наследника, так и быть. Только просьба у меня: на первых порах о его принадлежности к наследным князьям никто знать не должен. Ну, а дальше уже видно будет, по ходу учебы. Как-нибудь, думаю, разберемся. Самому тебе, Давыд Мстиславич, отстроим теремок в усадьбе, где ты сможешь со всей своей семьей, да с ближниками этот год со всеми подобающими удобствами жить и лечиться. Так что завтра, послезавтра же, на самой быстрой ладье можно будет тебе выдвигаться в Торопец. Там ты, княже, как все уладишь, оставишь свою вотчину на верных и честных людей, ну и милости просим обратно в наше поместье. Будем уже тут твое здоровье править. А Всеславу как раз придет пора проходить курсы молодого бойца КМБ для поступления к осени в школу. Закончив банные процедуры в помывочной и завернувшись в льняные простыни, Андрей пригласил князей в трапезную, где за легким обедом можно было подкрепиться и продолжить дальше беседу. А беседовать, судя по всему, было о чем. Ох, и неспроста явились к нему два властительных князя. На Балтике очередной кризис в отношениях между основными политическими игроками, Союзом свободных немецких городов Ганзой и старой владычицей северных морей Данией, разразился все-таки ожесточенной войной. Датским королем Вальдемаром II при поддержке своего племянника Оттона I, герцога Брауншвейг-Люнебурга, были захвачены побережья Померании, включая и большой остров Рюген, а также северные земли Гольштейна, Мекленбурга и Рацебурга. В данный момент с переменным успехом шли позиционные бои во владениях графов Шверина и Гольштейна, которые, прекрасно понимая, что не справятся с датчанами в одиночку, признали себя вассалами курфюста Священной Римской империи герцога Саксонии Альбрехта I и объединили войска. Сложившийся мощный военно-политический союз поддержали бременский архиепископ Герхард, князь Мекленбурга Иоанн I, большой город Любек, имперский Гамбург, а также несколько северогерманских, западнославянских венских князей. Дело пахло большой дракой. Слишком большие силы были вовлечены в конфликт, и отсидеться за Ладогой у Новгородской республики уже явно не получалось. Но и тут все было опять же непросто. Объявить войну Дании и ударить ей в спину было бы, конечно, заманчиво. Но в данный момент ее мощный королевский флот явно доминировал в Восточном море. И, выведя Новгород свои корабли в море, как неизбежно остался бы и без кораблей, и без всего своего войска. А перемещение же сухим путем можно было даже и не думать. Столько земель вечных противников Руси на долгом пути преодолеть было просто нереально. Была и еще одна причина не начинать широкомасштабных военных действий с Вальдемаром II. Дания прочно занимала часть восточных прибалтийских земель, северной Эстляндии с их столицей, крепости Ревель. И тут ее интересы пересекались с хищными интересами немецких орденов меченосцев, Тевтонского, ну и зарождавшегося Ливонского. Убери с политической шахматной доски Восточной Балтики фигуру датского короля, и землям Пскова с Великим Новгородом тогда уже явно не поздоровится. А так, противники хоть в какой-то мере, но сдерживали друг друга взаимным противовесом. Обоюдно сковывали свои военные силы и не давали им пока в полную силу развернуться, да обрушиться затем на ослабленную Русь. Однако же совсем в стороне остаться от этой войны было бы тоже неправильно и непредусмотрительно. Это как в групповой драке за кустиком затихариться. И свои потом тебе это припомнят да накажут, и противник твою слабость заметит, и все равно, в конце концов, в одиночку отметелит. Вот и пал выбору Господнего Совета батюшки Великого Новгорода на Андреевскую бригаду. А что? Гениальная мысль, надо сказать. И Ганзу не обидели, прислали воинскую подмогу союзнику. И датскому королю показали, что Новгород в глобальном противостоянии с Данией как бы не заинтересован, но и острые зубы он все равно для врага имеет. Княжья же дружина или многотысячное ополчение остались на своей земле, а то, что 3 или 4 сотни на ратное поле вышли, так то для понимания некоторых, что у Новгорода, дескать, память хорошая, и он любое зло помнит. И тот дерзкий рейд датских корсаров на своей земле, и притеснение новгородских купцов, захват их ладей, убийство команд, да и много еще чего недоброго, что было, не позабыты. А если будет нужно, то новгородцы ведь могут ударить по врагу уже и по-серьезному, да еще и всем своим войском навалиться. Поэтому лучше было бы Вальдемару с ними не ратиться и не вредить с таким трудом выстроенным с Русской Республикой отношениям. «Ты только сам уж шибко там не рискуй, Иванович!» Виновато потупив взгляд, проговорил Ярослав Всеволодович. «Я бы и сам, поверь, с удовольствием всю свою дружину бросил в битву на спесивых данов. Давно уже пора им было укорот дать. Постоянно они свои острые зубы на наши ижорские земли и копорья за этой своей нарвой точат. Но что тут поделаешь? Политика! Етить ее через коромысло! Неволен в полной мере я в своих заграничных походах. Пока не одобрил Господний совет, только и остается, что меч свой точить, да ждать, когда какой враг сам к нам в гости пожалует. Хотя по секрету тебе скажу, что грядет в недалеком будущем и для нас большое дело. Уж больно финские племена Суми и Йеми в последнее время распоясались. Науськивают их на нас свеи, вот те и лезут с набегами на Ладогу, да наших союзников Карел на их же земле вырезают. Так что береги себя и людей, грядет нам с тобой еще одно общее дело. Пока же только тебе выпала честь встать под русским знаменем в далеком заграничном походе. Знаю, что своей доблестью твоя бригада не посрамит честь всего нашего воинства, а токмо покроет себя еще большей славой на иноземном бранном поле. В том надеется и Господний Новгородский совет, и об этом шлет тебе грамоту на право держать оружие за союзников от его высочайшего имени». «Значит, в своем выборе способа боя я могу смело выступать как свободная военная сила от новгородцев?» — уточнил сотник. «Хм. Ну, если это не противоречит или не вредит общему плану наших ганзейских союзников, то думаю, что можно», — задумчиво ответил новгородский князь и отхлебнул кваса из большой глиняной канопки. «Эх, и хороший квасок! Ударяет в носок! Какие же резкий он у тебя!» — ухмыльнулся князюшка. «А насчет твоего вопроса понимаю я тебя, Андрей Иванович. Бережешь ты своих людей, как никто другой из воевод, и, небось, не хочешь, чтобы их на убой выставляли по дури, а ли еще по какому другому злому умыслу. От немчуры-то этого вполне себе можно ожидать. Союзнички етить. Маракотники, чтоб им». Люди без понятия. Старорусское ругательство. «Все бы им чужими руками жар загребать, так что ты, пожалуй, делай, как считаешь нужным. Новгородцы вообще испокон веков своим своенравием славились. О том-то уже давно все знают, поди. Ну уж не зарывайся совсем-то, конечно. Все по уму должно быть, без дурного озлобления. Да не мне тебя учить, Иваныч, тебя учить только портить, как ты сам говоришь». И весело рассмеялся правильной пословице. «Когда выдвигаться? Какими силами и на чем? Морских судов у меня нет, князь», — уточнил сотник, понимая, что дело об участии в дальнем походе бригады в новгородских верхах, в общем-то, уже решенное, и оставалось только подчиниться да подготовиться к его выполнению. «Ну что ж, вопросы правильные», — качнул головой Ярослав. «Времени на раскачку у тебя нет, Иванович. Вот-вот где-нибудь в северогерманских землях может состояться главная битва соперников. И там наше присутствие, как я уже ранее говорил, будет крайне желательным. Поэтому собирай свои силы и 3-4 сотнями выдвигайся поскорее за Новгород к самой Ладоге. Там уже у одной из укромных пристаней В устье речки Оломна, впадающей в Волхов, тебя будут ждать 4 снаряженных для дальнего морского плавания ганзейских когга и еще несколько быстроходных ладей. Команда на них большей частью наши, новгородские, из тех проверенных ушкуйников, что постоянно морским разбоем в наших же интересах промышляют. Есть там и опытные ганзейские мореходы, что постоянно по Варяжскому морю ходят, да и все премудрости этих дальних плаваний постигли сполна. Вот этими-то самыми когами, ладьями вас по Волхову, Ладоге и далее по реке Неве к морю-то и доставят. Тяжелого товара у вас в трюмах не будет, так что, пожалуй, пройдете вполне. Осадка, думаю, вам это позволит. Ну, а дальше уже по морю, мимо Готланда, да прямиком в Голштейнские земли. Морем идти вам, конечно, сторожка нужно. На Балтике сейчас вовсю кипят сражения. Датский флот берет на абордаж или же топит все, что только увидит. А крупные его силы рыщут у самых наших восточных побережий и перекрывают там все. Боятся даны нас пропустить. Ох, боятся! Держат на заметке, что мы большими силами можем прорваться на помощь союзной Ганзе. Вот и ведут разведку да поиск, дабы упредить нас и утопить, не подпустив к союзнику на запад. Так что ты подумай хорошенько. Советуйся там на месте со шкиперами, как можно было бы удачнее пройти в германские земли. Ну и самое главное. В помощь и для какого совета на чужбине к тебе от новгородского посадника определен купец первой Ивановской сотни Строков Путята. И, увидев, как заулыбался сотник, усмехнулся довольно. «Знаю, знаю, как вы дружны с ним, знаю, вот и ладно. Специально у господнего совета для тебя его выпросил, да он и сам был тому рад-радешенек». «Стало быть, все вопросы по провианту или по какой другой хозяйской части вы с ним там сами решите. Сей муж, походе, может быть, тебе и в посольских делах шибко полезен. Знакомства с готландскими и ганзейскими купцами у него весьма обширные. Чужеземными языками он искусно владеет. Средства, опять же, ему на ваш вояж и новгородская казна без скупости отмерила. Теперь ты только тряси его да обдирай там, как липку». И князь снова рассмеялся. Все Андрею было ясно, и высокое начальство, закончив трапезу, вышло из бань. Пришло уже время отдыхать дружине, и так ведь притомились сердешные ожидаючи. Вон заместитель Андрея по тылу, Лавр Бориславович, уже в который раз эдак хитро так в трапезную заглядывает, как бы невзначай проверяя, а не надо ли еще чего поднести гостюшкам. А то, может, уже засиделись там высокие господа. Да кто для вас в господской избе уже и хмельной стол после доброй баньки ждет, дожидается? Да и еда не в пример вот этой закуски весьма богатая и обильная на том столе будет. Ну вот вскоре и весь банный комплекс наполнился громким хором сотен мужских голосов, восторженными криками дружинников, плеском воды в бассейнах да хлесткими ударами веников из парных. Пошла жара. Дружина отдыхала после дальнего перехода в невиданном пока досель чуде в Андреевских термах. Будет что потом рассказать у себя дома.